Ламар откашлялся и, как более старший, повел разговор от лица обоих мастеров кожевенников. Мы с Краганом проработали всю ночь и подготовили макет одного комплекта одежды на ребенка, так как его можно было изготовить с меньшими затратами по времени. Основной материал заменен обычной кожей, так как предоставленный вами материал пока находится на стадии выделки и отмачивания. «Давай», — махнул своему племяннику рукой Ламар. Тот подошел к одному из ближайших столов и развернул на нем принесенный с собой тюк. Все остальные комплекты доспехов, как на ребенка, так и мужские и женские, мы будем изготавливать по одной и той же схеме. Все девушки, присутствующие сейчас в зале, с интересом посмотрели на меня. Когда начинали разговор, речь шла о детских доспехах, а сейчас вроде как уже не только о них, поэтому они с интересом присмотрелись к лежащему на столе комплекту кожаной брони. Рия и Дарья особо никак не отреагировали на выложенные на столе доспехи, а вот у Тей, Длай и Саркалок он вызвал неподдельный интерес. Они даже подошли ближе, чтобы лучше рассмотреть его. Видя такой повышенный интерес к своей работе, Ламар приободрился. Конечно, все будет создаваться с учетом различий строения мужского и женского тела, плюс индивидуальные особенности, связанные с личными параметрами и размерами. Я и сам присмотрелся к тому, что лежало на столе. Там оказался тот самый комплект доспехов, что мы и обговаривали. Только изготовлен он был из обычных подручных материалов, какая-то кожа, какая-то не слишком качественная кольчуга, ткань и прочие не очень дорогие материалы. Все верно, это лишь опытный образец, который должен был показать нам общие принципы построения заказанного кожаного доспеха. Но даже этот, собранный на скорую руку, комплект был гораздо лучше, чем, например, те, что я видел в городе на многих наемниках. И уже поэтому, казалось бы, неброскому жесту со стороны кожевенников можно было оценить их мастерство. Между тем Ламар продолжал рассказывать о созданной им модели брони. Верхний слой этого образца, указал он на выложенный на стол комплект кожаных доспехов, кожа виверны. Следующим слоем идет мелкоячеистая кольчуга. Можно использовать мифрил, он приобретается по стандартной цене, так как его распространяют лишь светлые дварфы. Но есть и другой вариант, правда, я не знаю, заинтересует ли он вас. У нашего знакомого есть и более дорогой материал, адамантит. У него завалялось несколько его рулонов, сейчас они лежат совершенно без дела. Он готов продать нам его со скидкой только в том случае, если мы приобретем его весь. Я не знаю, что ему ответить. Обещал переговорить с вами. Весь адамантит нам не нужен. Там его как минимум на еще столько же комплектов брони. Но в итоге общая стоимость материала будет примерно одинакова как для мифрила, так и для адамантита. Я задумался. Ламар не знал еще одной особенности адамантита. Ее описание кластер нашел буквально только что, когда я старался понять, почему почти одинаковые по своей прочности материалы настолько разнятся по своей стоимости. И вот что нам удалось выяснить. Общим заблуждением было то, что адамантит намного крепче мифрила. Это не так. Была небольшая разница, но она незначительна. Вся соль заключалась в магических свойствах этих материалов. Оказывается, мифрил был антагоничен любым хаотичным типам магических энергий. На практике это означало, что никакие плетения на основе энергии хаоса в него внедрить было нельзя. Даже если там присутствовала хотя бы небольшая доля подобных энергий, плетение распадалось. И как результат, на мифрил можно было наложить плетение, содержащее исключительно упорядоченные типы энергии. Это лишь магия света и порядка. Во всех остальных плетениях, принадлежащих любому другому направлению магии, в том или ином количестве содержалась энергия хаоса. Даже жрецы светлых богов не могли накладывать никакие лечебные плетения на этот материал, так как и в них, оказывается, жила частичка хаоса. А вот адамантит был в этом отношении уникален. Несмотря на то, что этот металл встречался только на нижних планах реальности, и достаточно далеких, он позволял вложить в себя абсолютно любой тип магической энергии. Из-за этого особо дорогие и долговечные артефакты создавали на его основе. Поэтому для нас, как для совершенно разноплановых магов, именно адамантит был более предпочтителен. Мы в этом случае смогли бы усилить созданные кожевенниками доспехи еще и какими-нибудь защитными плетениями разового или постоянного действия. Нужно над этим подумать, поставил я себе очередную задачу. То, что мы выкупим весь адамантит, у меня не вызывало сомнений. Он нам нужен, тем более с учетом того, что доспехов придется делать чуток больше, чем я рассчитывал первоначально. Между тем Ламар продолжал. Дальше. Он приподнял специально не сшитый край и указал на нижний слой. Здесь бархат и шелк, чтобы не натирать кожу, так как комплекты одежды в большинстве своем рассчитаны для ребенка и девушек. Помолчав, он перешел к основному, подцепив двумя пальцами какой-то темный материал, находящийся под кольчугой. «Это та кожа, что мы снимем с твоего зверька», — кивнул он мне. И тут есть один любопытный момент. Ламар поднял указательный палец. Мы брали в расчет обычную стяжку кожи при сушке. В этом случае ее общая площадь уменьшается примерно на 30%. Это, конечно, не касается таких уникальных материалов, как, например, та же кожа кракена или дракона. Но, как оказалось, и кожа твоего зверя обладает тем же свойством, и поэтому мы ошиблись в расчетах. В итоге материала останется еще на два полных женских комплекта. Или можно завершить мужской и добавить один дополнительный женский. Что скажешь? Пожилой мастер посмотрел на меня. А что сказать? На руках у меня теперь три девушки, а не две. Хотя нет, девушек-то больше. Я посмотрел на Дарью, Длаю, сестер-близняшек, вспомнил о том, что в зале с Рихаром сидит его внучка. Блин. И с ними нужно что-то решать. Плюс вон еще и у Грана дочка, и еще две девушки его нейтралов, но с ними-то проще, оперативную работу выполнять они не будут, но все-таки. Так что выбор практически сделан. Осталось его только озвучить и дополнить. Нужно будет еще два женских комплекта, сказал я, и подумал. Но это еще не все, это только, так сказать, с приставкой «пока». По тем же размерам, уточнил у меня Ламар. Нет, по другим. И я продиктовал им выведенные мне на интерфейс размеры роли. Хорошо, сказал Краган. А затем что-то быстро прикинул в уме. Эта девушка изящнее двух предыдущих. Задумчиво протянул он и, осмотрев присутствующих, сложил у себя в уме 2 плюс 2. Посмотрев на Ролию, Тию и Рию, сидящих рядышком, он повернулся ко мне, улыбнулся и произнес, весело посверкивая глазами. Останется небольшой кусок материала, но его хватит не больше, чем на короткую детскую куртку. Детскую, говоришь? Переспросил я. Значит, если повезет, то судьба, решил я. И назвал племяннику Ламара размеры Гляса, а потом переспросил. На него хватит. Тот что-то прописал у себя в небольшом блокноте. Впритык, но не уверен. Слишком точно придется подгонять выкройки и материал. Постарайся, попросил я молодого мастера, так как понял, что с основным материалом, похоже, будет работать именно он. И снова обратился к старшему мастеру. Коль вы теперь практически наш персональный мастер, то, пожалуй, и остальные заказы я передам вам. Выполните их по той же схеме, только уже без моего материала. Во-первых, дополните последний мой заказ на ребенка до полного комплекта и сделайте еще один. Во-вторых, мужской комплект аналогично добейте до полного и сделайте также еще один комплект. Третье. Мне нужно 6 аналогичных женских комплектов брони в двойном варианте и 2 в одинарных. Вот размеры. Я не стал их диктовать, а просто переписал все на пергамент. Если материала не хватит, то заменяйте его наиболее подходящим. Приоритет такой. Первоначальный заказ на 3 женских комплекта, мужские и детские комплекты, потом 6 женских уже без дополнительного слоя кожи и последние 2. Вроде все. Как вам заказ? Ламар потрясенно смотрел на меня. «Это же больше 400 000!» – просипел он. «Мне ни разу не давали такого большого заказа. Но мы справимся». Взяв себя в руки, он прикинул. «На выполнение заказа в полном объеме потребуется около 2 месяцев. Другие заказы мы на это время брать не будем». «Без проблем», – согласился я с ним. «Тогда нам потребуется первоначальный взнос в размере 100 000 кредитов. Он необходим для закупки дополнительных материалов, о которых я говорил, слишком необычные комплекты тобой заказаны, и небольшой запас на непредвиденные расходы. К тому же мы будем готовы провести сделку через моего племянника, чтобы вы смогли получить максимальную скидку». И он вопросительно посмотрел на Крагана. 30%, сказал тот, «больше не получится». Пожилой мастер снова перевел взгляд на меня, ожидая согласия или иного моего ответа. «Хорошо», — подтвердил я их условия, и почти мгновенно мы с Ламаром составили договор на изготовление ими доспехов для нашей гильдии. В конце, пожав ему руку, я впервые увидел, как этот пожилой демон несколько смущенно смотрит на меня. Заметив мой недоумевающий взгляд, он тихо пояснил свои чувства. «Я ведь до последнего момента не хотел верить вам. Лишь поддержка Рихара и странное положительное отношение Глай к вам помогли мне сделать этот нелегкий шаг навстречу вашей гильдии. И вы уже скоро сможете убедиться, что не зря доверились нам и им». И я кивнул в направлении его дочери. «Я уже это вижу», – тихо произнес мастер, взяв подписанный нами договор и убирая его к себе в сумку. «Спасибо вам за Глаю. Да и за всех нас тоже». Я лишь еще раз, покрепче, сжал руку старика и, не став больше никак акцентировать на этом внимание, спросил его о другом, переводя тему. «Ну а теперь расскажите о тех, кто готов с нами сотрудничать». Ламар все понял правильно и, с благодарностью кивнув мне, ответил. «Я успел переговорить только с одним своим хорошим знакомым, который находится примерно в том же положении, что и мы, правда не столь критичным, но все же, только он не мастеровой, а лекарь, вернее, аптекарь, продает лечебные зелья и снадобья. Ничего, свой лекарь в гильдии, это неплохое подспорье, впрочем, как и все прочие нейтралы», — поддержал я. Ламар кивнул. «Он закончил школу жизни города Льен, это в одном из центральных миров, и уже давно перебрался вместе с женой к нам сюда. Тут у них родился сынишка, который ходил в местную общую школу, пока ту не закрыли. Потом он обучался дома, как и многие местные дети. Его жена несколько лет назад погибла при странных обстоятельствах, и с тех пор у него все не заладилось. Практически тогда управление аптекой взял в свои руки подросший сын, так как отец не мог уже управлять сам. Я не знаю, что с ним случилось, но он больше не мог изготавливать или варить зелья и снадобья. Но аптека не закрылась. По сути, его сын работает полноценным лекарем-алхимиком с 12 лет. Ничего себе! Протянул я. У него не такой талант, как у его отца, продолжал рассказывать мастер. Парнишка, очень сильный маг жизни и несколько необычный, он не управляет силой напрямую. Большего я сказать не могу. Просто сам не знаю и не понимаю, что бы это могло означать. А вот я понял, о чем говорит Ламар, вернее, догадался. Этот парнишка, прирожденный алхимик, обычно подобные ему, достаточно слабые маги, которым просто не хватает собственной силы для управления магическими энергиями напрямую. Поэтому они воздействуют на нее с помощью дополнительных инструментов, таких как зелья, свитки, амулеты, к примеру, пресловутые волшебные палочки, которые по сути представляют собой усилитель магической энергии и инструмент, позволяющий лучше контролировать и управлять потоками силы. Это, кстати, один из основных атрибутов алхимиков. Правда, эта самая волшебная палочка может иметь совершенно разный внешний вид, но суть одна, она нужна им для дальнейшей работы. В нашем же случае сын знакомого Ламара сам по себе был достаточно сильным магом, но, как я понял, мог работать с силой опосредованно, через вспомогательные инструменты, у него должно получаться все великолепно. Поэтому отец, продолжал Ламар, обучил его всему, что знает и умеет сам, чтобы тот мог полноценно заменить его в лавке и при изготовлении заказов. И он давно хотел полностью передать аптеку сыну, а самому отойти от дел, лишь время от времени по мелочи помогать ему. Но для этого нужно как минимум вступление юноши в гильдию лекарей, аптекарей или какую-либо иную магическую гильдию, работающую с магией жизни. Перед этим же необходимо получить официальный аттестат об окончании любого из патентованных этими самыми гильдиями учебного заведения. И старый мастер посмотрел на меня. Все вполне законно и правильно. Пожал я плечами на эти его слова, эти нейтралы отвечают за чужую жизнь, и тут нет никакой дополнительной преграды в столь строгом отборе. Это верно, что при решении заняться подобной деятельностью маги должны доказать свою квалификацию. Похоже, и сам мастер Кожевенник был со мной согласен, но вот именно относительно этого дела ему было что сказать. «Да, согласен», — кивнул мне Ламар, подтверждая мои знания, «но я знаю и этого парня, и его отца уже практически 20 лет. Юноша не по годам умен и расторопен, и вот уже 8 лет, хоть это мало кто знает, всем ассортиментом товара в их лавке занимается он, отец лишь стоит на кассе и принимает клиентов. Парень, прирожденный алхимик, но у них никак не получается собрать денег и на обучение, и на вступление в гильдию. Раньше они надеялись на то, что смогут сдать экзамены экстерном, но с недавнего времени подобную практику отменили. Хотя при такой сдаче экзамен велся в гораздо более строгой и сложной форме. А все потому, что полное обучение в любой академии или школе магии стоит на порядок дороже. У них еще есть время, но они особо не надеются на удачу. Время для поступления в учебное заведение еще есть, но тогда у них не будет возможности скопить денег для вступления в гильдию. Ведь старик сам не сможет содержать свою лавку. «Ну вот я и обещал им, что переговорю с вами, и, возможно, ваша гильдия сможет им что-нибудь предложить». «Так», — задумался я, — «есть неплохой алхимик и его отец, который уже не маг, но достаточно подготовленный практик и теоретик. Что еще?» Я посмотрел на Линевиса и, перейдя на лесной эльфар, спросил у него, «Утеря способности к управлению магическими энергиями, ты что-нибудь об этом слышал?» «Да», — ответил тот, — «у магических существ подобного недуга произойти не может, магия у них, как, впрочем, и у таких, как мы», — Карнол стукнул себя кулаком по груди, в крови, «но вот хуманы», — и он посмотрел на меня, — «вполне подвержены подобным расстройствам. Я слышал, подобное случается из-за сильнейшей психологической травмы или иногда под длительным воздействием какого-либо блокирующего магическую деятельность амулета или препарата. Но тут, скорее всего, первый случай. Видимо, это был хуман, и он очень сильно был привязан к своей жене. Понятно. Протянул я и, повернувшись к Ламару, уточнил. Этот аптекарь, Чел. Да, удивленно ответил тот. А как вы узнали? Маги, кивнув в направлении оборотня, пояснил я и стал обдумывать ситуацию дальше. Лекарь, но без официально подтвержденного статуса. В гильдию принять мы его сможем, а сертифицировать и легализовать его у нас не будет никакой возможности. Нужно получить официальный диплом об окончании какого-либо учебного заведения. В этом у нас также нет особых помощников, кроме единственного знакомого. Это Рихар с его академией. Значит, сделаем так, обратился я к Ламару, ты можешь сказать своему другу, что мы готовы принять его сына в нашу гильдию на тех же условиях, что и твою дочь. Однако в этом случае все упирается в получение диплома его сыном. И у нас есть один вариант на этот счет. Мы постараемся договориться с одной академией о возобновлении ими практики экстерн-обучения и досрочной сдачи экзаменов. Однако в этом случае я сам буду настаивать на том, чтобы подобные досрочные экзамены для сдающих проводились в максимально сложной и жесткой форме. Надеюсь, вам не нужно объяснять, для чего я это сделаю. Нет, покачал головой Ламар. Ну и, Естественно, сдачу экзамена придется оплачивать из собственного кармана, а не за счет гильдии, добавил я. Заметив согласие в глазах старого мастера, продолжил. Тогда все отлично. Вы переговариваете со своим другом и озвучиваете ему наши условия. Он, если они его устраивают, связывается с нами, ну а мы в свою очередь постараемся обеспечить его сыну возможность сдачи досрочного экзамена. Я все понял, кивнул Ламар. Тогда считаю этот вопрос тоже закрытым. Посмотрев на мастеров кожевенников, убедился, что им больше нечего пока сказать. Ламар, Краган, вы простите, сказал я им, не особо миндальничая, да и зачем это делать, когда и так все понимают, для чего мы здесь собрались. У нас есть еще некоторые дела с вашей дочкой, а вас мы больше не задерживаем. Заказами на ближайшее время мы вас обеспечили. Да, согласился Ламар, мы начнем работу уже сегодня. До встречи. Попрощался было я с ним, но вспомнил о первоначальном взносе. Да, забыл. Деньги на закупку материала уже переведены на ваш счет, тот, что указан в договоре. Спасибо, поблагодарил мастер, Краган же лишь кивнул. Тогда мы пошли, сказал пожилой мастер, судя по тому, что я вижу, у столь важных господ, как вы, он улыбнулся, должна быть уйма дел. Не будем вас больше отвлекать. Он поднялся с кресла, за ним встал и его племянник. Папа, забери с собой Рамоса, произнесла Длая, я, как закончу со всеми делами, пойду домой. О, а про мальчонку-то я и забыл, а ведь хотел обсудить с Длаей кое-что и насчет его вспомнил я, глядя на идущего к деду парнишку. Простите, хотел предложить вам еще кое-что. Это касается твоего сына. Длая. И я указал на Рамоса. А что с ним? Напряженно спросила девушка. С ним, как я вижу, все в полном порядке, но ему нужно учиться. С общеобразовательной школой я пока ничего решить не могу. Есть у меня на попечении один Наболтус, которого тоже надо бы отправить на учебу. А вот как ты относишься к боевой подготовке? Я сама с ним периодически занимаюсь, ответила Длая, пожимая плечами и придерживая сына за плечо. Я посмотрел на нее, потом на телохранителя Тлага, который, похоже, уже догадался, к чему я клоню, и согласно кивнул мне. Это похвально, но как ты смотришь на то, что с ним будут работать более умелые воины? Глаза девушки в возмущении прищурились. Длая, ты не так меня поняла. Ты тоже очень хороший боец, но те, о ком я говорю, смогут сделать из твоего сына воина гораздо лучше, чем ты, поверь. Это одни из самых лучших бойцов в нейтральных мирах. Они на голову выше многих других. И так получилось, что одному из их учеников нужен напарник по тренировкам. Так как, ты согласишься, чтобы они взялись за его обучение. Они и правда так хороши, тихо уточнила девушка. Одни из лучших в нейтральных мирах, повторил я. Со временем у тебя будет возможность познакомиться с ними поближе. Девушка колебалась недолго. Видимо, она и сама понимала, что теперь ей будет сложно уделять сыну достаточное для этого время. Да и систематические тренировки ничто не заменит. Я согласна, кивнула она. Хорошо, ответил я, тогда за твоим сыном зайдут завтра. Сегодня я как-то не подумал об этом сразу. Так что для него этот ад начнется с завтрашнего дня. Почему ты так сказал? Тут же насторожилась девушка и инстинктивно отстранила сына себе за спину. Странно. Она знает, что такое ад. Удивился я и быстро просмотрел данные в сети и нашей базе знаний. Да, такое понятие существовало и у демонов. Возможно, даже оно каким-то образом и перешло от них к нам. Адам в их понимании являлись самые нижние планы реальности, они и носили определение адских, это те, где могли выжить только самые сильные демоны и только в своей самой могущественной ипостаси. Кстати, большинство мощнейших демонических артефактов было добыто именно там, и они явно были созданы не древними магами. Но тогда вставал вопрос, кем? Этот вопрос интересует многих, но точного ответа на него нет. Так что неудивительно, что настолько просвещенная демонесса, как, впрочем, и те, которая тоже отреагировала на мои слова, знали это понятие. А ты думаешь, их кто-то будет жалеть, несмотря на их возраст? Вопросом на вопрос ответил я. Этим достойным воинам, что согласились взять на себя ответственность за обучение моего подопечного и завтра и твоего сына, поставлена определенная задача. Подготовить практически универсального бойца в наиболее кратчайшие сроки, всего несколько лет. Так что своих учеников они будут гонять по полной. Ведь твой сын должен будет стать спарринг-партнером другого их ученика. Пока не передумала. Нет, твердо сказала Длая, это даже хорошо. Рамаз должен стать одним из лучших. А чтобы стать лучшим, он должен учиться у лучших. Странные эти демоницы, подумал я. Ей говорят, что ее сына ждет ежедневный ад на протяжении нескольких лет, а ее теперь, судя по изменениям в ее ауре, это лишь еще больше убеждает в правильности сделанного выбора. Не понять мне их, не понять. Да и остальные думают примерно так же. Даже Карнол одобрил согласие Глаи. Дикие времена, дикие нравы, усмехнулся я своим мыслям. Значит, решено. Завтра за твоим сынишкой зайдут и будут из него ковать живое орудие смерти. Я поняла, кивнула Длая и, повернувшись к Рамасу, стоящему уже рядом с дедом, сказала на еще ни разу не слышимом мной, но тем не менее прекрасно понимаемом языке. Этот мужчина, взмах рукой в мою сторону, обещал отдать тебя в обучение к лучшему воину и учителю, чем я. Это он хочет взять меня в ученики. И мальчик указывает взглядом на меня. «Нет», — ответила девушка, — «он говорит о других, но сказал, что они одни из лучших в нейтральных мирах». «Жаль», — искренне огорчился Рамас, — «он мне понравился. Он хоть и странный, но хороший. И он никогда ни меня, ни тебя не обидит. Это точно не он». Длая удивленно вгляделась в глаза своего сына, а потом развернула лицо в мою сторону и задумчиво стала рассматривать меня. «Не знаю», уже как-то растерянно ответила она Рамасу, вроде он явно говорил о ком-то другом. «Жаль», — повторил ее сын, — «в нем есть сила. Я это вижу. Мне кажется, он сильнее всех находящихся здесь или тех, кого я видел до этого. Такой странной силы я еще не видел ни в ком. Поэтому я не могу ничего сказать точно. Но что-то с этим хуманом не так». Парнишка спокойно перевел свой взгляд на меня. И еще, он посмотрел мне прямо в глаза, одно я знаю точно, он намного опаснее, чем выглядит внешне. Я не знаю, с чем это связано, мам, но он похож на тех, кого мы видели в храме незримых, там, где мы прятались и пережидали, пока не закончатся поиски и пока не добрались до телепорта. Хоть он и не как они, но он такой же, не знаю, как это объяснить. И он беспомощно перевел свой взгляд на Длаю. «Сынок, есть тайны, в которые лучше не лезть», — тихо сказала ему женщина, — «так что оставь их ему. Пусть они будут с теми, кто их хранит. У нас с тобой тоже есть свои тайны, о которых не нужно знать остальным. Смотри-ка, а Длая не все рассказала мне и, возможно, своему отцу», — подумал я, слушая их. «Я понял, мам», — ответил ей Рамас. Тем более этот чел не лгал относительно моих будущих учителей. Они и правда одни из лучших. Вон сидит один из них. Мальчик кивнул в сторону телохранителя. «Какой ты у нас глазастый, да и правду чувствуешь, похоже», усмехнулся я. «Нужно поговорить со Слонгом, чтобы они обратили на эти его способности особое внимание. Надо бы их развивать. Да, если поразмыслить, то кругом тайны». Вон и Длая с сыном оказались не так просты, и что-то думается мне, не все так просто с тем переворотом в их клане, о котором она говорила. Все там намного сложнее и запутаннее, значит, и интереснее. Я даже почувствовал, как меня потянуло сунуть свой любопытный нос в те события, и что-то подсказывает мне, окажусь я в них по самые уши. Конечно, не сейчас, но рано или поздно. Так что у меня будет время с этим разобраться. Женщина закончила разговор с сыном, и он, попрощавшись со всеми, вышел вслед за Ламаром, который ждал его у двери. Еще один пункт, который требовалось решить, закрыт. В малом зале остались лишь наемники и воры. И те, и другие будут вынуждены, по моему замыслу, принести вассальную клятву, а значит, с нее и начнем. Господа, как вы поняли, сейчас здесь остались те, кто примет непосредственное участие в жизнедеятельности нашей гильдии. Наемники не возражали, лишь кивнули мне в ответ, а вот у представителей гильдии воров были по этому поводу какие-то свои соображения. Их и начал озвучивать Тлок. «Бак», — обратился он ко мне, — «мы, если честно, не стали оттягивать наш разговор. Однако нам нужно понять все выгоды и последствия твоего последнего предложения, как финансовые, так и политические. А для этого мы специально вызвали нашего бухгалтера, чтобы он осветил для нас финансовый аспект предложенной тобой сделки. Как я понимаю, вам интересен разговор сухих цифр?» — спросил я у Горбуна. «Не без этого», — согласился он. «У всех нас семьи и дети, и все мы хотим быть уверены в своем будущем», — пояснил он. «К тому же нам интересны не только финансовые выгоды, но и то, что ты сможешь предложить нам помимо этого. Я понимал, что их гложут большие сомнения. Ведь, по сути, они сейчас практически добровольно передают управление своей гильдией в мои руки. И делают это на вполне официальном уровне. Возврата при таких сделках не бывает. Поэтому они стараются для себя уяснить, что же получат они, что я и какую цену всем нам придется платить за свои приобретения. Нужно говорить с ними, и говорить максимально откровенно, понимаю я, по крайней мере, прямой лжи в нашем разговоре не должно быть. Слишком много тут нейтралов, которые ее учуют за километр. По сути, убеждать мне придется в основном их бухгалтера, уж слишком колючим взглядом он смотрит в мою сторону. Тогда давайте начнем с уже заключенных контрактов. У вас они никаких возражений или сомнений не вызывают. Так, согласный кивок как со стороны Тлага и Руди, так и их бухгалтера, вроде его зовут Рлок. Партнерские отношения, продолжаю я свой монолог, бонус в 25% на закупку амулетов в нашей гильдии и постоянная закупочная цена на неопознанные артефакты по стоимости амулетов третьего уровня, плюс 20-25% бонус в связи с объемом сопутствующей получаемому товару информации. Бухгалтер согласно прикрыл глаза, слушая мою речь. Если эта часть наших переговоров не вызывает у вас никаких возражений, перейдем к следующей. Все гильдейцы напряженно, хотя и старались казаться спокойными и безмятежными, посмотрели на меня. Это переквалификация вашей гильдии на одно из смежных направлений работ и как основное условие, превращение вас в наш филиал и делегирование прав управления вашей гильдии нашему главе. Какие гарантии выполнения ваших обязательств? Спросил Рлок. Какие тут могут быть гарантии, я не знал, разве что мое слово. Это я ему и озвучил, правда несколько более официальным языком. Будет составлено дополнительное соглашение к нашему договору о партнерстве, где и будут рассмотрены наши новые отношения и условия заключения этого дополнительного соглашения. Больше никаких гарантий я вам предоставить, даже если очень захочу, то не смогу. И пожал плечами. Бухгалтер молча кивал. Как я понимаю, основным вашим требованием является принесение вассальной присяги. Раздумывая, спросил он. «Все верно», согласился я и пояснил. «Но только вас четверых и подчиненных Слонга. Я обвел рукой гильдейцев, сидящих напротив меня, а потом махнул в направлении двери. Слишком приближен будет ваш внутренний круг и служба безопасности к руководству нашей гильдии. Разумное решение», подтвердил мои слова бухгалтер. «Но что получим мы?» Полностью подготовленный пакет документов сразу после принесения присяги вами четырьмя, снова указал я рукой на Тлага, Руди, Рлага и Слонга. А троих других подчиненных бывшего тактика из гильдии убийц я пока ничего не говорил, но, думаю, Слонг считать умеет и скоро подойдет ко мне с ними. Документы будут составлены на отдельное подразделение поисковиков гильдии Мастера Лута, подчиняющиеся лишь главе гильдии и управляемые вашим внутренним кругом. То есть, по факту, вами. Все взаимоотношения будут представлены тем договором, что был составлен ранее. Остальные формальности в виде внушительной денежной комиссии из-за смены деятельности вас не затронут. Их на себя возьмет наша гильдия. «Неплохо», — сказал Тлок Горбун. «Даже слишком», — несколько скептично произнес Рлок. «Слишком все просто». «Это просто для вас», — возразил я. «Все основные трудности, связанные с этим, мы берем на себя. Не говорит же им, что Вирт уже полностью оформил все документы, осталось получить лишь их согласие, и внесенные данные мгновенно появятся во всех реестрах нейтральных миров. Что-то тут не так». Бухгалтер подозрительно глядел на меня. «И артефактом по изготовлению возвратных камней вы нас готовы обеспечить», — уточнил он. «Да», — ответил я. «Может, и новую резиденцию нам подыщете?» «Видимо, будто стараясь задеть меня», — спросил он. «Ну, это вы перегибаете», — усмехнулся я. «Если вас не устраивает нынешнее, то это удовольствие полностью за ваш счет». «Да, я понял», — тихо пробормотал Рлок, — «но все равно тут что-то не так, только я не могу пока уловить, в чем подвох». «Тогда давайте я отвечу на этот ваш вопрос», — сказал я, посмотрев на него и на других представителей гильдии воров. «Что?» — удивился Руди. Рлок с непониманием посмотрел в мою сторону, как бы говоря, «Зачем это делать, если мы и так ничего не понимаем?» Более спокойный же Горбун кивнул. «Рассказывай, мы тебя слушаем». «Все относительно просто», — произнес я, — «я хочу быть честен с вами и поэтому расскажу, чем это может аукнуться для вас». Немного помолчав, начал говорить. «По факту, объединившись, мы станем значительной силой в этом мире, легальной силой, которой не нужно скрываться в подполье. Без вас мы просто небольшая полумагическая гильдия, вы без нас вообще вне закона, хотя и стараетесь придерживаться своих внутренних правил. Это наш общий и внешне видимый для других интерес. Далее, то, что мы хотим получить от вас в вашем новом качестве. В роли поисковиков вы нам будете гораздо более полезны, так как это станет вашей основной деятельностью. Соответственно, и экономический эффект от вашего перевода в новый статус для нас станет более выгоден. Для вас переход на легальное положение автоматически поднимает ваш статус и позволяет выйти на чистый рынок. И не будем забывать о финансовой стороне вопроса при сотрудничестве с нашей гильдией. Вы в этом случае будете в значительно большем плюсе, чем при вашем настоящем образе жизни. Кроме того, будут и дополнительные бонусы, которые я озвучу только после принятия вами положительного решения. В противном случае мы разойдемся с вами на старых условиях. Для вас так ничего и не изменится, ну а мы будем вынуждены искать нового кандидата на эту роль. Я посмотрел на Рлога. Это только общие фразы, но суть они отражают верно. Более детально вы сможете оценить преимущество работы с нами лишь после того, как мы эту самую работу начнем. Ну и дополнительно я согласен перевести финансирование вашего подразделения на 5% от общей прибыли, добытого вами или прошедшего через вас имущества, товаров, артефактов и всего остального. В общем, как вы и просили во время наших переговоров с Длоном, это интересные изменения к договору, что-то подсчитывая в уме, проговорил бухгалтер. И через несколько секунд он уже более уверенно сказал: «С моей стороны вопросов о нашем будущем сотрудничестве больше нет. Выгоды очевидны. Только вы до сих пор не упоминали тех последствий, что может повлечь наше объединение». «Тут все просто», — пожал я плечами, — «мы станем одной организацией, и отсюда последуют и все отрицательные стороны такого союза. Ваши враги станут нашими врагами», — тихо произнес Слонг. Тлок удивленно перевел взгляд в его сторону, а потом посмотрел на меня. «Да», — согласился я с ним, — «так же, как и ваши нашими. От этого не уйти». Горбун задумался. Потом, повернувшись к Руди и Рлогу, спросил на том их странном наречии: «Что скажете?» «Мы соглашаемся». «Я сразу был за», — ответил Руди. «Этот парень из наших, кто бы и что о нем ни говорил, и я ему доверяю гораздо больше, чем тем магам, которых он представляет». «С тобой все ясно», — сказал Горбун. «Что думаешь ты?» — обратился он к демону-бухгалтеру. «Объединение с ними выгодно для нас. Общий оборот вырастет как минимум втрое. Плюс перспектива посредничества между нами и другими гильдиями. Этого никто не отменял. Я за». «Хорошо», — кивнул Тлок. «Хотя меня никто и не спрашивает», — неожиданно присоединился к их разговору Слонг, «но я тоже за. Правда, вам стоит быть готовым к одному большому сюрпризу». «Какому?» — на автомате спросил Горбун и только потом удивленно посмотрел на своего телохранителя. «Ты знаешь этот язык? Откуда?» «Вы никогда не спрашивали меня о моей родословной и семье», — ответил ему Слонг, а следовало. «Моя мать, похоже, была из вашего мира. Хоть я не понимаю всего, о чем вы говорите, но общую суть улавливаю. Век живи, век учись», — как-то спокойно отреагировал на это известие глава гильдии воров. «Интересно, откуда он знает эту пословицу?» — задумался я. «Значит, все четыре голоса за», — подвел он итог и резюмировал. «Соглашаемся». А вот вопрос о большом сюрпризе так и остался за кадром, тролль с его помощниками-демонами упустили его из виду. «Ну, не мне же уточнять у Слонга, что он имел в виду», — усмехнулся я. «Хотя определенная догадка на этот счет у меня была, так как мне показалось, что больно хитрый взгляд в тот момент Слонг невзначай бросил в мою сторону. Не будь это мастер-убийца из гильдии, я бы, наверное, легко смог уловить его подлинные чувства и мысли в тот момент. Но это же Слонг с его необычными способностями. Так что мне пришлось довольствоваться пока своими догадками, а правду о его предположении я, похоже, узнаю, только когда они будут приносить мне клятву. Как только представители гильдии воров завершили разговаривать между собой, Тлок обратился ко мне. «Бак, мы согласны на новые соглашения и новые условия. Я рад этому», — искренне ответил я и вытянул из своей магической сумки заранее подготовленные бумаги. Казалось, что это делал я сам, но это не так. Документы на основе наших переговоров составлялись и пересылались локальным телепортом, своеобразным и специализированным артефактом гильдии. Я лишь вызывал их в нужный момент. «Мне нравится такое положение вещей», — удовлетворенно подумал я. «Только задумываешься о каком-нибудь документе или договоре, как, вуаля, и он на столе перед тобой, и именно в том виде, в каком ты его себе представлял. Надо бы и нам что-то подобное у себя реализовать, только понять, как это делают в гильдии нейтральные торговцы. Но это на будущее». А пока я передал договор о партнерстве и дополнительное соглашение Тлагу и его команде. Все в полном порядке, через некоторое время передал мне Горбун уже подписанные с их стороны документы. «Хорошо», — сказал я, — «секунду», — и сам подписал все бумаги. «Осталась клятва. Ее вы будете приносить вместе с нашими новыми друзьями». Я кивнул на наемников. «Сейчас мы переговорим с ними и перейдем к последнему пункту, ну а потом уже займемся действительно важными вопросами».